Значит, шефу письмо. Значит, на Садовой. Зовут Лена. Все вроде записано. Пошли, коротко бросает Мишка. Ну так как же, растерянно бормочет Валька. Ай-хо, вдруг говорит он. Улыбки. Ай-хо, боевой клич анкелонов. Тех, что уплыли на север. Они уходят. Картинным силуэтом темнеет согнувшаяся под рюкзаком с образцами фигура Мишки, и рядом крохотная в длиннополом смешном ватнике фигурка Вальки. «Эгэгэй!» — кричу я. Фигурки замирают, поднимают бинокль к глазам тонкие палочки рук. Шарахается от крика где-то в небе Гагара. Желтым заревом полыхает тундра. Я смотрю на Виктора. В сторону отвернулся мой начальник, старательно изучает серую ленту реки. Опустив длинные руки, стоит Григорий. «Смешные мы все же люди-человеки», — думаю я. Я сижу в палатке. Виктор и Гришка только что ушли к месторождению. Я вернулся оттуда. Мы по очереди дежурим у Лехи. Не на шутку разболелся парень. «Нутро у него, понимаешь, протестует», — так сказал материалист Гришка. Я привожу в порядок записные книжки. Кончается день. Сильные густые тени падают с гор. Вероятно, сегодня будет первый лед. Первый лед, с которого жиреют и тревожными стаями мечутся гуси. Будут морозные ночи в палатках, будут крепкие, как дубовый шар, сентябрьские дни. Голубые ниточки тундровых рек, отмели и скалы все еще ждут нас. Глаза декадента лихорадочно поблескивают в сумраке палатки. Красным помидором пылает лицо. Грипп, воспаление легких, тиф, менингит. «Переболеешь, встанешь», — сурово бросил ему на прощание Мишка. «Лехе худо. Я не знаю, как быть. Он проглотил уже страшное количество кальцикса, аспирина и бемицина. Больше в аптечке ничего нет, только йод. Йод не пьют. Эх, я знаю, что тут надо. Надо малины и бабушкино ватное одеяло. Заботливую материнскую руку на лоб. Но где я возьму тебя, маму, декадент?» Обмелевшие за лето ниточки рек, озера покроются льдом. Мы будем замыкать петлю. Еще стоят нерешительной стайкой значки на карте. «Леха, — говорю я, — ты давай в геологи, плюнь на своих греков». Декадент молчит, думает что-то парень. Страшным жаром горит его лицо. Черные тени крадутся в палатку. Густым стеклом висит воздух. Белеет на западе снежник. «Леха», — говорю я. «Не надо», — просит он. Ночью мне делается совсем страшно. При свете свечки Лешкины глаза блестят как-то тревожно и жутковато. «Зуб ноет», — тихо говорит Лешка. Я достаю вату и пузырек с соляной кислотой. Испытанный злодейский метод. «Спи, Леха!» Леха не спит. Но как заменить ему мамкину руку? Как согреть этого парня? «Ты хороший парень, Лешка», — говорю я. «Это ничего, что ты пижон». «Мы не пижоны», — говорит Лешка. «Мы просто молодые». Ночью он легонько бредит. Я боюсь зажечь свечку, чтобы не разбудить его. «Рыбы», — говорит Лёшка, — «куда плывут рыбы? В воде же темно, они не знают, куда плыть. Надо зажечь им костры, чтобы видели, а то как же? Никто не должен, не имеет права жить в темноте. Зажгите костры в океане». Он много городит чепухи.